Глава демонов. Раджа Синг видел эту инсценировку уже добрый десяток раз. Знал на зубок каждый поворот сюжета, и все же хитроумная игра света и звука неизменно волновала его. Для тех, кто приезжал к скале демонов впервые, зрелище было, разумеется, обязательным, хотя критиканы, вроде профессора Саратха, доказывали, что это упрощенничество, суррогат истории для туристов. Но даже суррогат истории лучше, чем ее отсутствие, и представление отвечало своей цели. Пусть профессор и его коллеги и дальше до хрипоты спорят о точности последовательности событий, разыгравшихся здесь 2 тысячелетия назад. Небольшой амфитеатр был обращен к западному обрыву Якогалы, а 200 мест сориентированы таким образом, чтобы каждый зритель смотрел на лучи лазерных проекторов под нужным углом. Круглый год представление начиналось в одно и то же время, в 19 часов, когда на небосводе гас последний отблеск пламенного экваториального заката. Скалу уже поглотил мрак, ее присутствие угадывалось лишь по огромной черной тени, затмившей ранние звезды. И тогда из темноты донесся медленный приглушенный барабанный бой, а затем ровный бесстрастный голос. Мы расскажем вам о короле, который убил собственного отца и был убит собственным братом. В кровавой истории человечества такой удел, казалось бы, не представляет ничего исключительного. Но этот король оставил после себя впечатляющий рукотворный памятник и легенду, пережившую столетия. Раджа Синг украдкой бросил взгляд на Веневера Моргана, сидевшего справа. Темнота не позволяла различить черты лица инженера, угадывался лишь смутный силуэт, но не составляло труда догадаться, что чары повествования уже захватили его. Два других гостя, давние друзья по дипломатической службе, которые заняли места слева от Раджи, впали в такое же колдовское оцепенение. Как и было обещано Моргану, они не узнали доктора Смита, а если и узнали, то учтиво притворились, что не узнают. «Его звали Калидаса. Он родился столетием позже Иисуса Христа, родился в Ранапури, золотом городе, что много поколений был резиденцией тапрабанских королей. Но с самого рождения его судьбу омрачила тень». Музыка зазвучала громче, к стуку барабанов примешались голоса флейт и бряцание струн, и в вечернем воздухе зазвучала царственно возвышенная мелодия. На поверхности скалы загорелось яркое пятнышко света, потом оно стремительно разрослось, и перед зрителями словно распахнулось магическое окно в прошлое, в мир более рельефный и красочный, чем сама жизнь. Инсценировка, по мнению Моргана, была выше всяких похвал. Оставалось только радоваться, что вежливость, хотя однажды взяла в нем верх над страстью к работе. Он видел ликование Параваны, когда любимая наложница подарила королю первенца, и ощутил вместе с монархом бурю противоречивых чувств, когда сутки спустя сама королева произвела на свет законного наследника престола. Калидаса родился первым, но интересы трона повелевали ему стать вторым, и это послужило началом трагедии. И все же в раннем детстве Калидаса и его сводный брат Мальгара были неразлучными друзьями. Они росли вместе, не предчувствуя своего грядущего соперничества, не ведая об интригах, которые плелись вокруг. И первая их размолвка никак не была связана с престолонаследием. Причиной ее послужил безобидный подарок. Ко двору короля Параваны прибывали послы с дарами из многих стран, шелками Поднебесной империи, золотом Индустана, вороненными доспехами римлян. А однажды к воротам дворца осмелился подойти простой охотник из джунглей с подношением, которое, по его разумению, могло понравиться царственному семейству. Морган не следил за своими соседями по амфитеатру, но не мог не услышать, как по рядам пронесся вздох. Инженер не испытывал особой любви к животным, однако нельзя было не проникнуться симпатией крошечной белоснежной обезьянки, которая доверчиво прильнула к груди юного принца Калидасы. Со сморщенного личика смотрели огромные глаза, и взгляд преодолевал таинственную, хоть и не безнадежно глубокую пропасть между человеком и зверем.